Во-первых, я не болтлив, господин комиссар. Во-вторых, нас связывают хорошие отношения. И в-третьих, я не захочу ссориться с сенатором. Но он, кажется, уходит в отставку. Не тревожьтесь, Бойль, я не попрошу у вас место полицейского инспектора. «Не скромничайте, месье Ано», — усмехается Бойль и добавляет как бы вскользь, между прочим. «Вы могли бы работать и моим помощником». «Еще одно предложение». «Вы мне льстите, господин Бойль. Будет достаточно и вашей ответной любезности. Лишь бы найти серебро». «Спасибо, Бойль. Но у меня другие перспективы. А пока подождем результатов розыска». С этими словами я откланиваюсь. Серебро нашли в тот же день, к ночи. Нашли именно там, где предполагал Мартин. Ни один из ящиков не был выброшен на рынок. И охранявшие его четверо пистолетников сдались полицейским без выстрела. Мало того, они назвали своего главаря и номинального хозяина хижины. Чек Пасква. Скупую информацию об этом я получил от инспектора Кроша, встретившего меня рано утром по дороге в сенатский клуб. Инспектор передал также извинения главного комиссара, которому срочные дела не позволяют увидеться со мной лично, и просьбу не говорить пока никому о найденном серебре, дабы не спугнуть еще оставшихся на свободе преступников. Придя в сенатский клуб, я сразу же попросил газеты, но о находке серебра в них не было ни слова. Пресса молчала и на следующий день. Я сидел у себя в номере и рассеянно листал City News, когда меня позвали к телефону. Звонил Уэндалл. «Приезжайте ко мне, Ано. Вы здесь нужны. Немедленно, никаких отговорок. Экипаж за вами выслан. Жду». Я выехал. Уэндалл жил в вампирной вилле. К дверям надо было идти через сад, мимо окон хозяйского кабинета. Сквозь тюлевые прозрачные занавески я разглядел лысый затылок Бойля, сидевшего в кресле спиной к окну. Зачем я понадобился? Или Бойль струсил и рассказал о письме? Или Уэндалл решил сдержать свое обещание относительно Пасквы? «Садитесь, Ано. Как вам уже, наверное, известно, серебро найдено. И не без ваших усилий», — сказал Уэндалл. Я взглянул на Бойля, но он отвел глаза, а Уэндалл усмехнулся и продолжил. «Я одобряю и понимаю ваше самоисключение из дела. Это вполне согласуется с вашими планами. Я сообщил о них Бойлю от своего имени, как вы и просили. Но дело несколько осложняется. Хижина, оказывается, принадлежит...» Он не закончил и повернулся к полицейскому комиссару. «Расскажите сами, Бойль». «Хижину, ранее принадлежавшую Вудвильскому охотничьему обществу, купил через комиссионную контору Гопкинс и сын Чек Пасква за 30 тысяч франков», — монотонно начал Бойль. «Купил незадолго до похищения серебра с парохода и, видимо, с расчетом на это похищение. Более надежного места для хранения слитков трудно найти». Но откуда у бродяги с большой дороги такие деньги? Сначала он вообще отрицал эту покупку, но справка из конторы Гопкинс и сын, мы приперли его к стенке. Сознался. А деньги, мол, выиграл в карты в каком-то игорном доме, точно не помнит. Но дома, где играют крупно, мы уже проверили. Паскву там не знают. Мелкие заведения вроде Аполло в счет не идут. Значит, Пасква только расписался в договоре, а деньги внес кто-то другой. «Кто, мы догадываемся?» — вставил Уэндалл. «Но у нас нет доказательств. Кассира, комиссионной конторы мы еще не допрашивали. А Пасква не назвал ни одного имени. Мало того, он даже не помнит, вносил ли деньги лично, или это кто-то сделал по его поручению. Выиграл, хвалился, пьян был, кто-то предложил от чьего-то имени купить охотничий домик. Ну и согласился. Благо денег много на руках, девать некуда. И купил. Как купил, не помнит. Через кого купил, тоже не помнит. А как он объясняет, спрятанные в подвале хижины 2 тонны серебра в ящиках? Спросил я. Никак. Говорит, что купил домик, а переехать туда не успел. Дела? О серебре понятия не имеет. Знал бы, что оно в подвале, давно бы вывез. А гангстеры на очной ставке, увидев Паскву, сразу же отказались признать в нем своего главаря. Хотя на предварительном допросе в Вудвилле назвали его имя. Был, мол, главарь, представился как Пасква, нанял их для охраны лесного домика. Только человек, которого они видят в комнате, совсем не тот, что нанимал и платил. Никаких других признаний из них пока выжить не удалось, но есть все основания думать, что они были наняты не только для охраны спрятанных в подвале слитков, но и непосредственно участвовали в налете на пароход. Старые уголовники, полиции давно известные. Расколоть их, я полагаю, будет нетрудно. Нетрудно и отпустить Паскву, как хочет этого месье Ано, и, вероятно, того пришьют свои как предателя. Но кого мы будем судить? 4 пистолетников, сказал я. Сказал не для Бойля, а для Уэндла, которого, видимо, еще больше волновал этот вопрос. Я-то знал, в кого он целил. Надеюсь, Бойль справится с ними, и они выдадут остальных. Кроме хозяина, уточнил Бойль, а Пасква и так у нас. Бойль и Уэндл колебались. Пистолетники могут и не знать Мердока. Пасква его не выдаст, а суд над Пасквой превратится в спектакль, который разыграют нанятые Мердоком адвокаты. Мне нужно было выиграть мой серебряный вариант, и я попробовал это сделать. Если Паскву, как выразился Бойль, не пришьют сразу же после устроенного ему побега, разве полиция не сумеет вернуть его в камеру? Шерифы всех кантонов знают его и очно, и заочно. Где он спрячется? На необжитых землях? Выдадут фермеры или охотники? В какой-нибудь лесной берлоге? Долго не просидит? Ему нужны выпивка, карты и партнеры. А хозяина найти тоже можно.